Глава 50. Мы справимся вместе. Лёля. Голова шла кругом от изменений, случившихся со мной. Все эти взгляды стражи и слуг. Они мне не нравились. Я чувствовала себя каким-то насекомым под микроскопом. Это липкость на коже от нежелательного внимания. Это наблюдение. Меня пристально рассматривали, но стоило только повернуть голову в их сторону. Как они тут же делали вид, что заняты протиркой стен, гобеленов, колонн или с важным видом стоят на своих постах, неся службу. «Их реакция вполне ожидаема», — вздохнула Дракаина. «Было бы странно, ведя они себя иначе». Я понимала это, но все равно было сложно чувствовать себя источником всеобщего внимания. «Госпожа», — кинулась ко мне Мальен, стоило только распахнуть дверь и переступить порог комнаты. «Вы, госпожа, вы... Я поздравляю вас от всей души». Голос девушки дрогнул, она внезапно зарыдала, размазывая слезы по щекам. «Ты чего?» — опешила я, шагая вперед и осторожно касаясь руки служанки. Безграничная радость накрыла меня с головой. Мальен. Это чувство принадлежало ей. Она не испытывала зависти, а наоборот. Фонтанировала положительными эмоциями, выражая их в слезах. «Хорошая девушка», — послышалось у меня в голове. «Ее можно оставить рядом, но остальных не спеши подпускать». «И не собиралась», — ответила я. «Вот и правильно, детеныш». «Простите меня, госпожа», — шмыгла носом Мальен, низко склонив голову. «Я просто сильно рада за вас». И я знала это, поэтому на моем лице вместо настороженности и подозрений виднелась добродушная улыбка. «Спасибо тебе», — кивнула я, чуть сильнее сжав ладонь девушки. «Ты пока оденься», — послышался голос Ее Величества. «А я позабочусь о том, чтобы слуги не кинулись трубить во все концы государства об увиденном». Я посмотрела на королеву, которая все поняла по моему взгляду без слов. «Знаю», — кивнула она. «Столь ошеломляющую новость долго утаить не получится. Но нам главное Аарона дождаться и Реймона. С ними поспокойнее будет». «Мама», — взял слово юный наследник, «предлагаю усилить охрану замка и закрыть ворота, отказывая в посещении, пока отец и дядя не вернутся». «Отличная идея, сын», — поддержала принца Леонесса. «Так и поступим. Идем». Подбадривающе улыбнувшись мне, они покинули комнату, плотно прикрывая за собой дверь. «Сейчас подготовлю для вас купальню», — засуетилась Мальен, приседая и склоняя голову в знак уважения. Я не стала ее останавливать и отвлекать. Мне жизненно необходимо остаться наедине со своими мыслями, конечно же, Дракаиной. Сделав глубокий вдох, подошла к окну, не моргая, глядя на газон, который несколькими минутами ранее топтала своей драконьей тушей, кромсая почву когтями. Ощущения были такие странные. Я будто не до конца осознала, кем теперь стала, потому что подступающую истерику словно ветром сдуло. Нет, волнение в груди, конечно, еще присутствовало, и оно долго будет там находиться. Но страха и шока уже как не бывало. «Быстро приняла ситуацию», — хмыкнула Дракаина. «И это отлично. Твой ум должен быть холодным. Легко говорить, куда сложнее сделать. Я боялась, что сорвусь, боялась, что нить самоконтроля, оплетающая тело, порвется и меня накроет. Паника и истерика снесут с ног, лишая адекватности и рассудительности». «Ты справишься», — услышала слова, которые мне были так необходимы в данный момент. «Теперь у тебя есть я, детеныш». «Спасибо», — шмыгнула носом, чувствуя, как глаза увлажнились. Мне многое требовалось у нее спросить. И я чувствовала, что хорошего услышу мало. Все-таки не давало покоя то, почему в этом мире полноценный оборот доступен только мужчинам, а женщинам нет. И почему дракайны не могут родить дитя. Считала, что это не просто так. Здесь определенно какая-то тайна. «Как твое имя?» — спросила я шепотом, слыша краем уха звуки льющейся воды. Ответом мне была тишина. «Почему молчишь?» Я задержала дыхание, испытывая прилив волнения. «Потому что я отказалась от него. Я безымянная. За ее словами скрывалась печаль, которая причиняла страдания Дракайне. Чувствовала это нутром, но все равно не могла оставить данную тему. Но так нельзя. Имя должно быть у каждого. И вновь ответом была тишина. Хорошо. Возникло желание как-то поддержать хвостатую. Пусть она и поиздевалась надо мной ранее. Раз прошлое имя осталось в прошлом, предлагаю выбрать тебе новое. Что скажешь? Возникла заинтересованность, которая пришлась мне по душе. «Тебе не обязательно возиться со мной», — услышала я спустя пару секунд тишины. «Моя прежняя хозяйка поступала так же», — раздался тяжкий вздох. «Я хотела рассказать тебе чуть позже. Ты еще не свыклась до конца с тем, кем стала. Но не спорь. Просто знай, я всегда поддержу тебя. Буду защищать до последнего, но это не значит, что ты должна делать то же самое для меня. Я не жду благодарности в ответ, поверь. Просто хочу, чтобы ты помогла навести порядок в этом мире». Только хотела выпалить, что она не права, что я готова ответить ей тем же. Но тут в дверном проеме показалась Мальен, склонив голову. «Госпожа, я подготовила купальню». «Спасибо». Натянуто улыбнулась в ответ, мысленно обещая хвостатой, что мы обязательно вернемся к этому разговору. Причем в самое ближайшее время. Она права, мне нужно еще немного времени, чтобы принять себя новую. Чтобы свыкнуться с изменениями в себе, как и с тем, что теперь я новость этого государства номер один. Да, впереди предстоят сложности. Я решительным шагом направилась в сторону купальни. Но мы справимся. Вместе.